Рассказывали мне, что он положительно выжил из полка одного из офицеров, Б. Именно приглашением на 30 дежурств. Но офицерам, так же как и солдатам, Жирков был страшен не взысканиями, а справедливостью и беспристрастием. Он гнал и преследовал без пощады только таких офицеров, которые надевали мундир лишь для того, чтобы щеголять в нем и славиться блестящим положением в обществе, а к службе относились самым небрежным и беззастенчивым образом. Да, впрочем, пусть засвидетельствует официальный документ о том, какого рода офицеров подтягивал и преследовал Жирков. В приказе от 25 апреля 1848 года было оповещено следующее происшествие. Стоявший 23 числа сего апреля в карауле в артиллерийской лаборатории прапорщик Сухозанет в 7 часов вечера, поручив караул бывшему воном за старшего 9-й роты унтер-офицеру Трифону Яковлеву, сам уехал в Большой театр и возвратился на свой пост только по окончании спектакля. За таковое отступление от порядка службы прапорщик Сухозанет арестовывается мною на гауптвахте впредь до окончания над ним следствия. Вообще, судя по приказам, официальные взыскания делались Жирковым преимущественно после караулов, парадов и смотров, вообще только в случаях, когда проступок получал такую огласку, что замять дело не было возможности. На домашних же учениях исключительно преобладала патриархальная расправа, а на нее командир полка был великий мастер. Офицеры совершенно верно говорили, что на учениях Жирков был умерен лишь до первого пота, но как только его вгоняло в испарину, он ожесточался, начинал колотить солдат и грубо кричал офицерам: «Господ, прошу ногу держать, равняться в заслонку!» Примечание. По всем четырем углам Михайловского манежа стоят железные печи. На домашних репетициях развода при марше рядами держали линию так, что передний офицер шел на заслонку печи, а остальные равнялись в затылок. Конец примечания. «Подпоручик Н., куда вы смотрите? Ворон считаете? Идите в затылок. Прапорщик Т., перемените ногу, ведь вы во фронте ходите, а не по Невскому шляетесь» и прочее. Все в том же роде. Комплименты Жиркова были так же своеобразны, как и его распекание. Один раз он сказал Веловзору после церемониального марша: «Фу, каким вы ананасом прокатили!» В конце концов, могу повторить, что генерал Жирков блистательно оправдал выбор государя не потому только, что поставил полк первым номером по фронту, даже не потому, что он при всем том сберег и здоровье солдат, но главное, потому что превратить распущенный полк в образцовый было чрезвычайно трудно, так как непрактичные, неудобоисполнимые условия тогдашнего фронтового обучения были одинаково тягостными для учителей и для учащихся. Солдат держал ружье не в правой руке и не наклонно, как теперь, а напротив, отвесно и прямо, в левой руке, так что ствол и штык торчали вверх перпендикулярно плечам. Известно, что почти у каждого человека левая рука гораздо слабее правой. Поэтому у солдата, поднимавшего при тихом шаге ногу на пол аршина от земли, вся левая сторона лишалась точки опоры. Так что он инстинктивно кривился направо, чтобы не лишиться равновесия. Когда же левая нога вновь опускалась на землю, солдат опять-таки невольно прислонялся к ружью и выгибал левый бок вогнутой линии. Такие искривленные фигуры начальство называло кренделями и приказывало их выправлять до ответственного положения.